И что? Хоть бы один пошел в бичи по причине разочарования, душевный надлом, житейская катастрофа. Все пошли просто так, спиваются, гибнут без заданной цели, без всяких причин. Это-то меня и бесит, это мне труднее всего. Когда у человека причина или у него цель, легко доказать ему ложность причины и цели. А если ему нечего тебе возразить, если он только вздыхает и кается, крепкое желание взять кирпич и трахнуть им по курчавой бестолковке. Но нельзя. Почему? Любителей метода кирпича очень много кругом. А я, видишь ли, всегда любил индивидуальность. Всегда любил жить собственным методом. Хмыкнул Рулев.